том и великое, что тут тайна, что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут Творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою «хорошо то, что я сотворил», смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим. А Иов, хваля Господа, служит не только ему, но послужит и всему созданию его в роды и роды, и во веки веков, ибо к тому и предназначен был. Господи, что это за книга и какие уроки? Что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих. И названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных. Восстановляет Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. Господи, да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы? Но можно, можно. Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую, умиленную радость. Вместо юной кипучей крови наступает кроткая, ясная старость. Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни, а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая. Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечную, неведомую, но близко грядущую жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце. Други и учители, слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас иереи Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое. И прямо заверяют, даже печатно, читал сие сам, что не могут они уже теперь будто бы толковать народу Писание, ибо мало у них содержания. И если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало где у нас содержания. Господи, думаю, дай Бог им более сего столь драгоценного для них содержания, ибо справедлива и их жалоба, но воистину говорю, если кто виноват сему, то наполовину мы сами. Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен все время работой и требами, но не все же ведь время, ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтобы и о Боге вспомнить. Да и не круглый же год работа, Собери он у себя раз в неделю, вечерний час, сначала лишь только хоть деток. Прослышат отцы, и отцы приходить начнут. Да и не хоромы же строить для сего дела, а просто к себе в избу прими. Не страшись, не изгадят они твою избу, ведь всего-то на час один собираешь. Разверни-ка он им эту книгу и начни читать без премудрых слов и без чванства, без возвышения над ними, а умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им, и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя словеса сии. Изредка лишь остановись и растолкуй иное непонятное простолюдину слово. Не беспокойся, поймут все, все поймет православное сердце.